Глава 49. Честность. Дилан. «Жизнь периодически выбивает из него дурь, но Корди знает, где достать еще», — хохотнул Шантель. «Кто бы говорил?» — возмутились из-под шкафа. «Ну что ты тут стоишь, как неродной? Проходи давай». Гостеприимно пригласил меня за стол Эдвин. Собственно, я и был для них неродным, точнее, чужеродным. Но как же было тепло на душе в их компании. Как жаль, что уже завтра меня с ними не будет. Мысли об этом разрывали мне сердце. Как и то, что скоро я навсегда лишусь своей Кассандры. Она станет женой Кордиэля Шантеля. Навечно, пока смерть не разлучит их. Ее помолвочная метка начала проявляться невероятно быстро, и брачная магия уже запустила щупальца в ее мозг. Ей и раньше нравился этот эльф, хотя бы чисто внешне. Я видел, с каким интересом она на него смотрела. А теперь в ней вспыхнут чувства к нему, пусть не настоящие, навязанные магией, но все равно сильные. Я бы все отдал, чтобы оказаться на его месте, но, увы. Конечно, заявление Слайсера, что в теле инквизиторши иномирная душа, меня потрясло и одновременно расставило все по местам, помогло сложить все части пазла в моей голове. Теперь понятно, почему эта девушка такая необычная, из-за чего она ничего не помнит и даже не имеет представления о брачных эльфийских традициях. И почему она настолько добрая? Уверен, настоящая Кассандра не захотела бы делать фамильяром болотного Слайсера, и уж тем более не стала бы так долго терпеть его выходки, прибила бы на раз. Но главное, она ни за что бы не выкупила меня на рынке, равнодушно прошла бы мимо. Такой, как Кассандра Стайл, рабы и гаремники не нужны. Даже из жалости. Она железный цветок Лидеума, ей не до таких глупостей. Поэтому я вознес хвалу небесам, что все случилось именно так. Что в тело суровой красавицы вселилась такая добрая и нежная душа. Та, которая смогла растопить мое сердце и порвать его в клочья. Моя красивая, желанная, нежная и такая сильная духом девочка. Сложно представить, сколько ей пришлось пережить. Это же так непросто — попасть в чужой мир и постараться в нем адаптироваться. У нее это отлично получилось. Если бы не Слайсер, я бы ни за что не догадался. Скоро она вернет себе воспоминания настоящей Кассандры Стайл, и ей станет проще выживать в этом мире. Брачная метка подарит ей ощущение счастья с блондинистым эльфом, а муж даст ей защиту и любовь. Уверен, у них будут красивые дети». Лишь бы проблема с дарками поскорее решилась, чтобы их семья жила в спокойное время. Интересно, какими бы были наши малыши с Сашулей? Стоп, солдат. Ты не должен об этом думать. Это все неважно. Даже если я убью Кордиэля, и Касси меня за это простит, нам не суждено быть вместе. Я эльфирийский инквизитор, а она гордианский. Небо и земля, лед и пламя. И вообще я уже практически не жилец. Я обязан спасти деревню Нель даже ценой собственной жизни. Как же сложно удерживать маску равнодушия на лице, когда в душе кипит огненная лава из любви и отчаяния. Сердце билось в агонии, запоминая и складируя в памяти каждый ее взгляд, каждый взмах ресниц, каждую улыбку, ее голос, смех, плавность движений. Как же больно. «О чем задумался инквизитор?» — пихнул меня в бок Эдвин. Маг огня быстро подогрел остывшие мясные и рыбные блюда и принялся ловко выполнять обязанности официанта. «О боли», — честно ответил я. «Да, крепко тебе досталось, мужик», — сочувственно поморщился парень, решив, что я имею в виду пострадавшую спину. «Объяснить бы ему, что боль физическая, ничто по сравнению с душевной. Надеюсь, он сам никогда не испытает такой ад внутри». Эдвин хороший юноша, он достоин счастья. Шантель успел ему похвастаться помолвочной меткой на руке своей невесты и ее эльфийскими корнями. Эд заметно приуныл, но старался бодриться. Не сомневаюсь, что его влюбленность в Кассандру перерастет со временем в крепкую дружбу. Саша воспринимает его уже как члена семьи и не бросит на произвол судьбы. «Зачем ты терпел столько времени?» Мог бы раньше сказать про кислоту под рубашкой. С укором посмотрела на меня моя красавица. Это не имеет значения. Бесстрастно отозвался я, давя в себе дикое желание схватить девушку в объятия и сметь ее губы в огненном поцелуе. «Ясно». Отвернулась она, обижаясь на мою холодность. «Как бы я хотела, чтобы произошло чудо, и все обернулось иначе». «Дилан, ты же инквизитор, так?» Задал риторический вопрос Шантель. «Так», — кивнул я. «Исходя из своего опыта, как ты оцениваешь предстоящую битву с дарками на Лазурном побережье? Как ты думаешь, гардианцы смогут победить, учитывая то, что с ними инквизиторы из 10 королевств?» Задал животрепещущий вопрос блондин. В ожидании моего ответа все притихли и даже перестали жевать. «Я не смог им соврать», — сказал честно. «Они проиграют». «Но почему?» — в повисшей тишине уточнил Эдвин. «Если бы позвали эльфов, у них был бы шанс. Но они не захотели. Старые обиды и предрассудки обернутся для них трагедией. Так что мой вам совет — не задерживайтесь в Гардиане надолго. Когда нашествие врага охватит весь мир, самым безопасным местом на всем Лидеуме будет Эльферия. Там не только инквизиторы, а вся армия, вплоть до последнего лучника, обучена противостоянию даркам», — объяснил я и вышел из-за стола, не в силах выносить их шокированные взгляды. «Благодарю за вкусный ужин. Позвольте откланяться. Приятных снов».